Проснулся Антон от запаха разогретых мясных консервов и вызванного им голода. Оказалось, что он проспал больше 12 часов. За это время интоксикация закончилась у всех, включая пленного. Люди проснулись, и Порфирьев приказал провести прием пищи. «Антон, держи». Хам, по традиции, протянул Овечкину обеденную порцию самому первому. «Ты как себя чувствуешь? Сегодня ты спал очень долго». «В легких першит все сильнее, и поломанные пальцы ноют». Для большей наглядности он забрал протянутую пищу одной рукой подчеркнуто, неуклюже. Пусть все видят, что здоровью инженера угрожает опасность. Может, хоть тогда у кого-нибудь из вооруженных буратин в деревянной голове возникнет мысль, что пора бы прекратить рисковать уникальным специалистом. «Ничего, вернемся домой, док поставит тебя на ноги». Иного от вояки Антон услышать и не ожидал, поэтому лишь кивнул в ответ и принялся за еду. Остальные последовали его примеру, и хам выдал пищу пленным. Тот сидел отдельно от всех на видном месте, туда же, куда Порфирьев оттащил его во время интоксикации, и выглядел совсем не бодро. Было нетрудно заметить, что интоксикация дается ему тяжело, значит, никакой адаптации к антираду у него нет. Более того, если не принимать во внимание армейский противорадиационный скафандр, вид у пленного был удручающий. Рыжая, неуклюже подстриженная, всклокоченная борода и такая же шевелюра отдавали сальным блеском давно немытых волос. На лице размазанные пятна грязи, карие глаза смотрели замученно угрюмым взглядом, из-за чего казались почти черными. Пленный тихо пробурчал «спасибо», взял консервы и принялся есть. «Что мы планируем делать теперь?» Кто-то из грузчиков задал интересующий всех вопрос. «Командный пункт Брилева найден, на склады не попасть». Все вопросительно посмотрели на Порфирьева, и тот, покосившись на пленного, флегматично прорычал. «По поводу складов мы после обеда побеседуем с нашим гостем. А насчет КП, по уму стоило бы спуститься внутрь, раз уж мы здесь, и посмотреть, может, там уцелело что-нибудь полезное». «Это опасно», — немедленно заявил Антон, заранее готовившийся к подобному повороту событий. «Лифтовая шахта наверняка повреждена постоянными землетрясениями. Она может рухнуть вместе с нами с высоты в 1,5 километра!» Все мгновенно насторожились, даже военные, и вновь перевели взгляды на Амбала. Но тот лишь безразлично пожал плечищами. «Для начала запустим лифт вхолостую. Затащим на платформу несколько обломков потяжелее. Пусть спустится и поднимется без нас, а мы посмотрим. Если ничего не рухнет, то следующим рейсом спустим вниз досмотровую подгруппу». «Там внизу эпицентр термоядерного взрыва. Там смертельно опасно. У нас даже нет необходимой защиты. Мы в скафандрах МЧС, они не рассчитаны на такое. И твое снаряжение, Олег, тоже не предназначено для противодействия радиации такой силы, ты же знаешь. Недаром команда Брилева поспешила убраться оттуда как можно скорее». «Если бы эпицентр был прямо там, никто из отряда Брилева бы не выжил. Возвращаться сюда все равно придется. Нужно хотя бы выяснить, с чем придется столкнуться. Даже просто замерить радиационный фон и степень химического отравления уже будет огромным подспорьем. Будем знать, к чему готовить следующую экспедицию. Проведем короткую разведку силами тех, кто в нормальных скафандрах. Это не займет много времени». «А если что-то пойдет не так, и они застрянут на глубине в 1,5 километра? Я смотрел помещение, в котором мы находимся. Здесь нет никаких механизмов, только пульт управления лифтом. Вся механика находится внизу, так что если лифт сломается или застрянет, мы ничем не сможем им помочь». «Значит, инженеры техники будут в составе досмотровой группы». Порфирьеву было плевать на разумные доводы. «Они не полезут в КП и останутся возле лифта заниматься подъемными механизмами». «Но лифт может застрять вместе со всеми где-нибудь посредине шахты. Что тогда?» «Тогда ты спрыгнешь вниз и все починишь. А мы потом за тобой спустимся. Заканчивай ныть раньше времени. Тебя послушать так проще сразу умереть, сложа лапки на груди. Ты у нас инженер, вот и думай, как сделать. А как не сделать, тут генераторов идей без тебя хватает. Весь центр забит бесполезными дармоедами. Поэтому они там, а мы здесь. Ты выживать планируешь или как?» Естественно, все вокруг уставились на Антона укоризненными взглядами. Еще бы. Порфирьев же сказал, что все будет хорошо. Значит, вопрос решен. Он же у нас супермен и запросто способен заставить двигаться застрявший лифт силой собственного самомнения. Я лишь описываю варианты. Мы должны четко понимать, на что идем. Если с нами что-нибудь случится, то из центра нам на помощь никто не придет. Они даже не смогут нас найти, раз дали неточные координаты входа в собственный бункер. Мы искали его больше часа. Координаты они дали точные. Это у меня карта привязана к местности с погрешностью. Я при тебе ее привязывал. На глаз по трем точкам. Метро Смоленское, Национальный центр управления обороной и бомбоубежище, в котором все прикинулись вакуумом. В первом случае контрольная точка была 100% верной. В третьем погрешность составляла несколько метров, а во втором – несколько десятков метров. До Росрезерва мы дошли уверенно, там было недалеко. А вот на удалении в 500 км от Москвы до подземстроя эта погрешность дала немаленькое отклонение. У группы Миронова карта была привязана точнее. Они с самого начала имели идеальные координаты двух точек и очень точные координаты третьей. Поэтому моя карта совпадает с их картой не полностью. Так почему же мы тогда не используем их карту? Антон задал более чем резонный вопрос. Если она точнее? Почему же? Все пользуются их картой, включая фиксирующий путь системы нашего транспорта. Моя карта есть только у меня. Я иду по ней, когда веду вездеход. Но к чему такие сложности? Не отступал Антон. Раз мегамозги Миронова вновь оказались непогрешимыми, то он хотя бы развенчает миф о непогрешимости Порфирьева. Почему ты используешь неточную карту? Мне так удобнее. Потому что у меня маршрут от Росрезерва до центра был проложен еще до того, как мы его нашли. И если ты помнишь, после того он был дважды уточнен еще до того, как нас туда впустили. И после этого, в последующих экспедициях, обычно я вел головную машину. Чем больше скорость, тем меньше времени на поверхности и больше шансов выжить. Но при этом больше шансов врезаться во что-нибудь в этой пыли и темноте. Поэтому я иду по своему курсу, который уже много раз уточнен и проложен в обход пробок, а также торчащих в черной ночи из-под черного снега черных препятствий. Но ты мог бы переложить его на общую карту. Антон демонстративно непонимающе нахмурил брови. Для инженеров это несложно. Дай им данные, они совместят твою карту с правильной. Зачем? Порфирьев передразнил Овечкина, копируя демонстративно непонимающее нахмуривание бровей. К чему такие сложности, если во всех наших машинах загружена их карта и гирокомпас фиксирует маршрут в реальном времени? Я иду по своему курсу по своей карте. Она выведена у меня на лицевой щиток. Так удобнее действовать в экстренной ситуации. И менять что-либо смысла нет, только зря увеличивать риск. А бортовое оборудование записывает маршрут на правильной карте. Весь маршрут этой экспедиции уже зафиксирован во всех трех машинах. Любой, кто умеет водить без автопилота, сможет добраться до центра. Разве что не так быстро, как я, но это дело опыта. Так что все карты уже уточнены, и не надо вскрывать сложное и дорогостоящее спецоборудование. Он красноречиво постучал пальцем себе по шлему, и все засмеялись, понимая намек. Пришлось смеяться вместе со всеми, чтобы не оказаться всеобщим врагом еще и для грузчиков. Пусть этот фан-клуб Порфирьева делает, что хочет, лишь бы не угробили его, Овечкина, прежде чем он найдет способ навсегда отделаться от этих суицидальных экспедиций. Но раз уж всего одна интоксикация ничему не научила этих болванов, то Антон считает своим долгом обратить их внимание на лежащий на поверхности факт. «Все, что ты сказал, вполне логично, не спорю. Но я имел в виду другое. Из-за несоответствия карт вам пришлось несколько раз выходить из машины и искать вход в условиях смертельно опасной радиации. Если бы ты вел нас по правильной карте, этого можно было бы избежать, разве нет?» «Искать все равно бы пришлось. Карта Миронова не идеальна. Она точнее моей, но погрешность у нее есть. Без единой системы геопозиционирования без компасов это неизбежно. Мы добрались сюда по их координатам, я тут никогда не был. Но засыпанную битым лесом и снегом дыру в земле просто так глазами не увидишь. Мы час кружили по узкому пятачку и копошили в снегу в поисках выхода. А в результате нашли не то место, где они выбрались, а дыру в потолке, потому что в нее провалился хам. Ну а если ты считаешь, что справишься с поисками лучше, то я не против. В следующий раз поисками будешь заниматься сам». «Я такого не говорил!» – поспешил заявить Овечкин, мгновенно приходя в ужас. Мизантроп в погонах хочет расквитаться с ним за конструктивную критику путем отправки Антона на смерть. Если кроме Овечкина демократия здесь никому не нужна, то к дьяволу ее. Умирать за свободу слова Антон не собирается. Он вообще не собирается умирать. Он должен выжить. Он не для того вынес столько страданий, чтобы погибнуть уже после того, как появились все шансы жить. Просто выразил мнение и все. Я услышал твою позицию, нахожу ее логичной. Делай так, как считаешь нужным. У меня нет опыта работы в условиях ядерной зимы. Я инженер, а не спасатель. У спасателя такого опыта тоже нет. Ядерной зимы раньше не было. Так что, если подумать, у тебя в этом опыта больше, чем у любого довоенного спасателя. Не спорю. Антон изо всех сил подавил панику. Они все заодно. Стоило бы учесть это, прежде чем ввязываться в дискуссию. Обычно в таких случаях порфирьевские безропотные блондины молчали. Но сейчас каждый понимает, что сюда придется возвращаться. И потому ищет способы избежать направления на работы в эпицентре ядерного взрыва. А лучший способ сделать это – отправить вместо себя кого-нибудь другого. Например, того, кто только что оспорил компетентность их незабвенного лидера. В общем, все поняли, что я хотел сказать. Лучше Олега никто не может делать это. Он имеет командную подготовку. У инженера другие задачи. Мое дело – высокотехнологичная техника. Значит, с лифтом ты точно справишься. Ничего высокотехнологичного в нем нет. Раз люди Миронова справились, то и ты сможешь. Ты ведь сам говорил, что ничем не хуже. Я имел в виду оборудование связи. Овечкин внутренне ужаснулся. Они уже все решили. Его неминуемо отправят вниз, в эпицентр. Да, устройство лифта гораздо проще. Но с одной рукой я мало что могу. Не переживай, тебе помогут гайки крутить. Твоя задача показывать, какие именно. Порфирьев всем своим видом продемонстрировал, что разговор окончен, и продолжил ковырять ложкой в консервной банке. Я могу помочь с лифтом. Неожиданно подал голос пленный. Я инженер-механик. Имею опыт работы с подъемными механизмами. Все, не сговариваясь, обернулись в его сторону, и Порфирьев скептически заявил. И что ты делал в окопе, инженер-механик? Охранял вход. Ах, ты еще и вход охранял. Сидя в углу, спиной к направлению вероятного появления противника, если ты инженеришь так же, как охраняешь, то мы точно разобьемся нахрен. Я не полевой боец. Я вообще гражданский вуз заканчивал. После универа долго работу не мог найти. Я миксфайтом увлекался. Юниорские чемпионаты выигрывал. После одной победы знакомые предложили в ФСБ послужить. За контору на соревнованиях выступать. Я согласился. Позже меня перевели по специальности инженером в эвакуационный бункер. Я в мастерских обычно работаю или с механикой вожусь. Зачем тогда тебя на ворота поставили? У нас одна база на всех. Поэтому все распределены по сменам, которые несут круглосуточное дежурство. Чтобы места в палатке было больше, когда в очередной смене интоксикация начинается. Иначе давка такая, что людей прямо друг на друга приступом ломает. Штурмовые комплекты заранее снимаем, чтобы не поубивать друг друга. У нас так 7 человек погибло в самый первый переход. Одна база на целый бункер? В ФСБ такие нормы? По нормам было 3. Две сгорели во время пожара. По вам ударили противобункерным? Били вроде не по нам. А может, просто не попали. Но трясло сильно. Бункер старый, еще в 20 веке строился. Глубина всего 60 метров. Поначалу он предназначался для высшего командного состава КГБ, потом ФСБ. Но лет 100 назад устарел окончательно, и его переделали в эвакуационное убежище для офицеров ФСБ и их семей. Секретное оборудование вывезли, отремонтировали гидроизоляцию, заменили старые узлы вроде гермодверей и переборок, закрывавшихся вручную. Установили новые системы жизнеобеспечения. С тех пор иногда проводили мелкий ремонт и меняли морально устаревающую технику. Ничего суперсекретного у нас не было, и задачи самые простые. случае войны разместить тех, кто к нам приписан. То есть слушателей и персонал нового сателлита Академии ФСБ. По поверхности она от нас далеко, но мы соединены с ней виткой спецметро. Состав идет по ней напрямик всего 3 минуты. Пленный на секунду умолк, вспоминая минувшие события, и его взгляд стал вялым и удрученным, словно он смотрел куда-то в пустоту, в которой не рассчитывал увидеть ничего хорошего. Когда террористы на шельфе взорвали ядерный фугас, бункер перевели на военное положение. Всех вызвали на службу, начались усиленные круглосуточные дежурства, и до особого указания покидать бункер было запрещено. Никто тогда не верил в то, что ядерная война возможна. Все были недовольны тем, что уикенд безнадежно испорчен, а те, кого отозвали из отпуска, вообще тихо матерились. У моего начальника из-за этого даже семейный конфликт случился. 1 сентября на носу дочка в первый класс идет, а отец на службу уехал непонятно насколько, да еще будучи в отпуске. Он говорил, что жена ему не поверила и подозревает, что он укатил с любовницей на море. Кто ж знал, что мир сгорит через пару суток. В первый день мы, как обычно в таких случаях, проверяли системы жизнеобеспечения, инспектировали хранилища, отправляли начальству ворох всевозможных отчетов. А оно, в свою очередь, составляло из них кучу разных докладов и отправляло дальше наверх. Потом тоже, как обычно, все отчитались и все успокоилось. Личный состав сидел в бункере с кислыми лицами и ждал, когда политическая возня с эльфом утихнет и нам дадут отбой. Некоторым самым хитрым даже удалось по-тихому договориться с начальством и негласно свалить со службы, чтобы на выходных позаниматься сбором детей в школу. Мой начальник тоже свалил в субботу утром, оставив меня за старшего в инженерном отделе. Я тогда ему позавидовал. Он вяло усмехнулся, и усмешка медленно сползла с его лица, глядящего в никуда. Даже когда пришло сообщение об обмене ядерными ударами между флотами на шельфе, никто не ожидал апокалипсиса. Комендант бункера бросился обзванивать всех, кто отпросился, опасаясь, что нагрянет проверка. Старожилы говорили, что когда произошел ядерный конфликт между Индией и Пакистаном, бункер месяц держали на военном положении, проверяющие появлялись через день. Кто-то даже успел вернуться на службу, но не все. Начальнику моему не повезло. Через несколько минут выяснилось, что ядерными ударами накрыло Пекин и почти все столицы союзников, и они ответили. Почти сразу натовцы произвели массированные пуски, союзники ударили всем, что есть. Потом подключились мы. По крайней мере, потом-то говорили. Как было на самом деле, у нас вряд ли кто-то знает наверняка. Командование объявило эвакуацию, и эвакуационные команды помчались по адресам. Где-то там почти все они остались, в пробках и давках. Вовремя эвакуировали только приписанный к нам сателлит Академии ФСБ. Но все произошло 29 августа. Занятий в это время еще не проводилось, к тому же была суббота. В Академии было минимум народа. Нам привезли около 100 курсантов вместе с дежурными офицерами и часть батальона обеспечения. Всего человек 200. Потом пришла первая волна ракет. Пленный болезненно поморщился, распахнул лицевой щиток и потер глаза. Его чумазая рука осторожно касалась закрытых век, и стали заметны следы от ожога. Ожог не был свежим, но явно произошел не так давно, потому что сгоревшая часть бровей только начала отрастать и сильно уступала в размерах непострадавшей. Я сидел за рабочим пультом главного инженера и видел, как все начиналось. У нас было видео с нескольких десятков камер, расположенных в окрестных кварталах, и доступ к камерам на нескольких высотках. Некоторые из них были последнего поколения, перегорели не сразу. Было видно, что ПВО перехватило первую волну почти полностью. Небо на подступах к Москве сверкало, словно во время далекого салюта. Я даже видел несколько перехватчиков. На моих глазах по городу ударило дважды. Оба раза далеко от нас. Из установленных на высотках камер световую вспышку пережила примерно половина. А вот взрывную волну только две. И они показывали, как воздушный таран разносит город вдребезги. Разрешение там хорошее. Было видно, как текущий по улицам людской поток сметает земли вместе с застывшими в бесконечной пробке машинами. И все это вбивает в стены разлетающихся домов. Потом все захлестнуло пылью. А когда она осела, камер на высотках уже не существовало. Две уцелевшие размещались на стенах домов, выходящих в переулки, и показывали картину сильного разрушения. Где-то разгорался пожар, всюду обломки, всего подряд, искореженные, перевернутые машины и трупы. Много трупов. Я не сразу понял, что это. Тела были сильно испачканы и поломаны, многие обожжены до состояния головешек. Почти у всех не хватало рук или ног. Но вскоре выяснилось, что погибли не все. Кто-то выползал из разбитых домов, видимо, плохо соображали от облучения. Другие, наоборот, появлялись откуда-то с улицы и стремились укрыться в полуразрушенных зданиях. Наверное, люди надеялись, что на этом все закончится. Почти все эвакуационные команды не отвечали на вызовы, и стало ясно, что они не вернутся. Спастись успели только три группы, им повезло спуститься в спецметро до ударов. Мы доложили командованию о потере связи с эвакуационными командами, о том, что бункер заполнен на 50%. К нам начали эвакуировать персонал спецметро и всех подряд, кого еще было можно. Потом пришла вторая волна ракет. И я видел, как на горизонте десятки ослепительных вспышек сменяются ядерными грибами. В какой-то момент взорвалось прямо над камерами. Экраны засветило, и изображение пропало. Больше я ничего не видел. Бункер принимал людей еще минут 20. Потом сообщили, что метро частично обрушилось, и все, кто мог до нас добраться, уже здесь. Телеметрия, расположенная у входа на поверхности, частично не отвечала на запросы, частично сообщала об обрушении и завале. Мы закрыли подземный вход, но продолжали следить за тоннелем спецметро. Вдруг кто-нибудь появится. Больше никто не пришел. Зато пришла третья волна. Я думал, что нам конец. Бункер трясло постоянно. Системы каждые 5 минут переходили в аварийный режим. Автоматика фиксировала смещение почвы, врубала сигналы тревоги и выключала оборудование. Основное освещение вырубилось, включилось аварийное. Тоннель спецметро сложился, словно бумажный. Выходящую в него стальную стену с входным люком повело, сам люк деформировало и заклинило намертво. Впрочем, это уже ничего не значило. Тоннель завалило, выходить некуда. Сутки мы жили как на иголках. Потом оказалось, что это была ерунда. Может, ПВО перестало существовать где-то в это время. А может, просто противник перенес огонь на наш район. Точно уже никто не скажет. Но трясти стало так, словно мы не под землей на глубине 60 метров, а на верхнем этаже небоскреба высотой 60 метров, и у нас землетрясение в 10 баллов или сколько там максимум. Там, где стены и потолок были бетонными, трехметровой толщины бетонные блоки лопались жутким хрустом, исходя здоровенными трещинами. А там, где обделка была из-за свинцованного чугуна, металлические тюшки выбивало так, будто выстреливало. Многих зашибло насмерть или покалечило. Артезианская скважина сложилась. В лифтовой шахте рухнул противовес и разнес лифтовую кабину вместе с дверьми в шлюз лифтовой площадки. Автоматика сообщала об угрозе обрушения по всему бункеру и рекомендовала срочную эвакуацию. Эвакуация для эвакуаторов. Или спасатели спасут вас, как только кто-нибудь спасет спасателей. Мы ждали обрушения каждую секунду и жили от сотрясения до сотрясения. Свободного места в бункере хватало, и комендант приказал разместить личный состав в наименее опасных секторах. Мы с техником, нас всего двое осталось, обошли бункер. Пока делали это, пару раз чуть не обделались от ужаса, потому что трясти начинало жутко. И из потолочных трещин грунт на голову сыпался килограммами. Хуже всего обстановка была на складе продовольствия. Там потолок частично обрушился и раздавил половину контейнеров с продуктами. Короче, наименее опасных секторов найти не удалось. Все разделилось на очень опасные и рухнут в любую минуту. Поэтому людей разместили в первых. Курсантов и солдат собрали в жилом крыле. Там ситуация была опаснее, но они прибыли к нам в скафандрах и штурмовых комплектах. Так что шансов выжить при частичном обрушении у них было больше. Женщин и детей разместили в лазарете. Он на тот момент пострадал меньше всех. Трещина на потолке была всего одна. Остальных поселили в прилегающем секторе. Там располагались хозяйственно-бытовые помещения. Они пострадали сильнее, но все равно выглядели лучше, чем жилые сектора. За ночь нас жестоко трясло трижды. И на последнем разе все то крыло сложилось. Расплющило все. Людей, лазарет, бытовки. Ничего не осталось. Сплошная стена обломков и грунта. К вечеру третьих суток из нее стала поступать вода, и мы как могли отрезали погибший отсек от остального бункера. После этого нас трясло еще дважды, но больше обрушений не было. С тех пор сильных сотрясений не происходило, но мелкие случались регулярно, по 2-3 раза в сутки. Видимо, грунты после войны оседают. К исходу четвертых суток аварийное питание стало умирать. Энергия осталась на несколько часов. Сейсмодатчики не фиксировали ядерных ударов часов 20, и мы начали борьбу за выживание. Систему основного питания удалось починить. Ее частично деформировало в результате смещений грунтов. Цистерна с соляркой дала трещину, с полтонны вылилась и половину сектора залило. Но остальное уцелело, и мы смогли запустить дизель-генераторы. С нормальным освещением стало значительно легче, и мы принялись за укрепление стен и потолков. Вытащили из жилых секторов двухъярусные кровати, собрали из них опоры и подперли самые опасные места. Опасность обрушения существенно снизилась, и у нас появились шансы. Связи ни с кем не было. В эфире сплошные помехи. Связисты сказали, что пока ионизация не спадет, рассчитывать докричаться до кого-либо бессмысленно. А когда она спадет, хрен его знает. Вроде дней через 5 должно уже быть нормально. Только их надо еще прожить. Половина запаса продуктов уничтожена, но нас уцелело мало, так что продовольствия хватит надолго. А вот артезианская скважина перестала существовать. Водный НЗ хранился в бочках, которых хватит на неделю или даже на 2, учитывая, что нас осталось чуть больше 100. Если за это время нас найдут, то хорошо, а если нет, то вода закончится. Решили не рисковать и сразу заняться водоснабжением. В обрушившуюся затопленную часть бункера провели трубу, воду брали оттуда, фильтровали и кипятили. Текло оттуда сильно, так что воды хватало. Я боялся, что из-за многочисленных пробоев в защите от обводнения нас начнет топить. Но поначалу этого не случилось. С воздухом дело обстояло хуже. Вентиляционные шахты засыпало, пользоваться можно было только аварийной системой замкнутой регенерации воздуха. Но запас химпластин к ней всего на 2 недели, а дальше смерть. Найдут нас за эти дни или нет, неизвестно. Что происходит на поверхности, неизвестно тем более. А тут еще связисты провели тесты своего оборудования, и оказалось, что у нас не только больше нет внешних антенн, но еще отказала система, которая связывала с ними наш передатчик. Ее усилители смонтированы наверху, перед входом в лифтовую шахту, сразу за противовзрывной плитой с внутренней стороны. Без связи в случае проведения спасательных работ нас могут посчитать погибшими и в первую очередь заняться кем-нибудь другим. В идеале нужно было выставить переносную антенну на поверхность или хотя бы добраться до расположенных наверху внутренних усилителей. Если удастся сделать это, то можно будет приоткрыть входной люк, переделать систему фильтрации и использовать шахту лифта в качестве воздуховода. Генералы поставили мне задачу заниматься шахтой и разрешили использовать для этого все имеющиеся ресурсы. Генералы? У вас их было много? 5. Я знал только одного. Другие прибыли во время эвакуации, но все наши из ФСБ. Того, который был из Академии, сильно поломало во время обрушений, и его поместили в лазарет. Говорят, он как раз в биорегенераторе лежал, когда лазарет расплющило. Второй сгорел во время пожара 1.5 месяца назад. Остальные живы. Они единственные, кто из базы наружу не выходит. Полученная информация окончательно утвердила Антона в мысли, что ни на какие здравомыслящие действия диктатор Брилев не пойдет. Он же полковник, то есть генералы его главнее и выше по статусу. Значит, как только они попадут в подземстрой, власть он потеряет автоматически. А как известно, любой диктатор ради сохранения власти готов пожертвовать всем, а людьми тем более. Тем временем пленный продолжил. С шахтой мы возились 10 суток. В системе химической регенерации воздуха химпластин осталось на 2 дня. Все были на нервах, но у нас все-таки получилось. Среди личного состава нашлись люди с альпинистской подготовкой. Они поднялись по лифтовой шахте наверх и закрепили там канаты. И подняли меня с моим техником. Подвесное оборудование лифта оказалось деформированное, частично сломано. Требовался демонтаж и ремонт с использованием станков. Слава богу, мастерские не расплющило, только засыпало сильно. Альпинисты кое-как понаделали мостков, чтобы не рухнуть с 60-метровой высоты прямо в шахту. И мы приступили к работам. Вручную демонтаж шел долго и тяжело. Мы собрали лебедку, чтобы поднимать наверх необходимые грузы. Снялись пару штурмовых комплектов защиты и вообще все, чтобы оставить только каркас с усилителями конечностей, потому что одними руками было справиться нереально. Пока мы занимались демонтажем, курсанты расчистили мастерские, но с запуском станков возникли проблемы. С этим провозились сутки, потом долго правили деформированные детали. Опыта ведь не было. Запасных лифтовых тросов не имелось, поэтому сращивали оборванные и молились, чтобы все выдержало. С прочими механизмами проблем тоже хватало. А направляющие в лифтовой шахте в нескольких местах вообще пришлось кувалдой править. Этим альпинисты занимались прямо на весу. В итоге лифт мы все-таки починили. Прицепили противовес, провели пробные пуски, и он даже не оборвался. Подняли наверх команду для выхода наружу и попытались открыть входные люки. Я в это вообще не верил, но люки открылись. Выход из бункера располагался на территории небольшого сквера, точнее, прямо под ним. Так специально было сделано, чтобы в случае войны его не погребло под обломками какого-нибудь небоскреба. В сквере был фонтан, под ним бетонная подушка в 2 метра толщиной и метровой толщины стальные ворота. Сразу за ними ангар с боевой и спасательной техникой. Непосредственно выход из лифта выводил туда. Планировалось, что на поверхность личный состав будет выезжать уже внутри техники. Но ангар оказался разрушен и почти полностью завален. Уцелело от него едва четверть. Но нам повезло. В незасыпанной части размещался гусеничный бульдозер с отвалом и телескопическим ковшом. И такой же гусеничный вездеход. Техника была современная, на электрической тяге. Оставалось только расконсервировать. Но радиационный фон за воротами не позволял находиться там без антирада даже в скафандрах. И пришлось срочно возвращаться. Лазарет расплющило вместе с дальним крылом бункера. Там погибли не только гражданские раненые, но и все, что имело отношение к медицине, включая врача и медсестер. Единственные оставшиеся медикаменты – это то, что имелось в носимом запасе скафандров и штурмовых комплектов. Поначалу ими лечили раненых, пострадавших от обрушений, но к исходу недели все тяжелые умерли. А легкие более-менее оклемались, и проблема медпомощи отошла на второй план. Теперь она снова встала, потому что после антирада человеку требуется биорегенератор, а мы остались без медиков и лазарета. Поначалу решили принять антирад и попытаться справиться с последствиями интоксикации своими силами, согласно имеющимся на этот случай инструкциям. Собрали ремонтную команду, экипировались по полной, приняли антирад и принялись выкапываться на поверхность. Запускали технику, прокапывали выход, готовили внешнюю антенну. Через 6 часов мы все-таки выехали наружу. Там все и офигели. Вокруг ночь, сплошная стена пыли, сквозь которую падает черный снег. -25. И бесконечная свалка из обломков. Ни домов, ни остовов зданий. Даже отдельных стен нет. Ничего. Только месиво из размолотого бетона, дерева и железа. Компас не работает, электроника сразу же сгорела вся, кроме экранированной. А экранированная почти бесполезна из-за сильных помех. Спутников нет, навигации не существует. Связь цепляет метров на 20. Видимость вдвое ниже и радиационный фон под 3000 рентген. Даже в скафандре под антирадом лошадиную дозу получишь гарантированно. Пока все были в шоке, налетел ураган и нас чуть не поубивало камнями. Мы забились под технику и пролежали там полчаса. Потом ветер резко стих. Я даже не сразу понял, что уже штиль. Стало ясно, что внешняя антенна в таких условиях больше часа не проживет. Поэтому ее установили в ангаре как можно ближе к поверхности и вернулись в бункер, пока целы. Потом началась интоксикация. И я думал, что умираю в мучениях. До этого мне никогда не бывало так больно. Хоть на соревнованиях случалось получать переломы и продолжать драться прямо с ними. Но по сравнению с интоксикацией это оказалось несерьезно. Позже выяснилось, что из ремонтной команды с жизнью попрощался каждый, а те, кто видели наши мучения со стороны, были уверены, что никто из нас не выживет. Кто-то из солдат-ремонтников действительно умер. Наверное, у него была непереносимость каких-то компонентов антирада. В инструкции есть предупреждение об этом. Короче, мучились мы часов 8. Потом еще 10 часов спали, словно трупы, а после отпивались водой, как верблюды. После такого никто уже на поверхность убираться не хотел. Генералы решили, что нужно дождаться, когда осядет пыль и восстановится связь со спутниками, потому что без связи не ясно, где расположены безопасные территории, а без навигации невозможно определить, куда идти. Мы снова закупорились и стали ждать, изредка проверяя обстановку наверху. Но чем больше проходило времени, тем хуже становилось. Температура упала за минус 40. Все засыпало черным снегом. Уровень радиации вырос еще сильнее. Ураганы стали еще опасней. На наши вызовы никто не отвечал, и с каждой неделей становилось все более очевидно, что никто уже не ответит. Тогда генералы решили, что надо жить в бункере столько, сколько возможно. Бункер был рассчитан на полгода автономного существования при заполненности в 500 человек. Но у нас осталось четверо меньше, поэтому запасов должно было хватить вдвое дольше, даже с учетом того, что половина продовольствия погибла. Если проживем год до следующего лета, то наверняка сможем выбраться за пределы Москвы и найти безопасное место. Потому что за год и пыль осядет, и тепло вернется, и связь со спутниками восстановится, если из них что-нибудь уцелело. Все согласились. Месяц прожили более-менее спокойно, если не считать постоянных вибраций из-за оседания грунтов. Такие моменты из трещин в потолках сыпалось земляное крошево, и это вызывало у некоторых панику. Несколько раз у кого-то не выдерживали нервы, люди срывались и начинали психовать. Обычно это заканчивалось дракой, потом зачинщиков утихомиривали, связывали и запирали отдельно от всех, пока не успокоятся. Чтобы у людей не съезжала крыша, генералы приказали офицерам организовать занятия по методам выживания. Все, кто что-то знал и умел, пытались обучить остальных. Я тоже собрал команду из наиболее толковых солдат и курсантов. Учил их обслуживанию систем обеспечения бункера. Думал, выживем, шансы есть. Но в какой-то момент землетрясения заметно усилились. Трясти чаще не стало, но сами вибрации стали опаснее. Полтора месяца назад нас затрясло так, что сместились работающие дизель-генераторы. Наверное, что-то лопнуло в топливной системе, потому что пожар вспыхнул мгновенно. Система пожаротушения сработала, но это оказалось бесполезно, потому что она была порошковая, а порошок высыпался из полопавшихся емкостей еще во время бомбардировки. Мы пытались использовать огнетушители, но все произошло слишком быстро. Цистерна с дистопливом дала трещину еще в первый день. Вытекшее из нее топливо залило половину сектора. Все пропиталось соляркой и теперь вспыхнуло, словно бумага. Все бросились тушить огонь всем, чем только можно, но тут горящие генераторы вырубились и основное питание пропало. Пока запускали аварийное, взорвалась цистерна с дистопливом и пожар охватил половину бункера. Пламя быстро распространялось, остановить его было нечем. Температура подпрыгнула до 60. Много людей сгорело, все получили ожоги. Всех, кто успел надеть скафандры, пламя выдавливало к шлюзу, и я понял, что воздух для горения поступает именно оттуда, через нашу новую систему вентиляции. Через нее же распространяется пожар. Мы вырубили вентиляцию и закупорились там, где еще было можно. Это помогло. Кислород быстро выгорел, и пожар погас. Пока ждали, потратили много кислорода из аварийного запаса скафандров, но зато выжили. Потом запустили вентиляцию и принялись разбираться, в каком мы положении. Рассказчик потрогал свои ожоги, болезненно скривился, скорее по привычке, чем от реальной боли, и продолжил с нездоровой ухмылкой. Оказалось, что оно еще дерьмовее, чем казалось. 20 человек погибли. Основной системы электропитания больше не существует. Склады выгорели, моценности большей частью уничтожены. Основной запас продовольствия потерян. Аварийные аккумуляторные емкости повреждены. Энергии хватит на день или два. И есть она не везде, потому что шинопроводы выгорели, а беспроводная электрическая сеть покрывает только часть бункера. Потому что она дорогая, и устанавливать ее в устаревшем убежище везде было слишком затратно. Не пострадала только труба, по которой мы получали воду из затопленных помещений, и оружейный склад. Короче, через пару суток мы останемся без энергии. А значит, без света, воздуха, отопления и системы очистки воды. Выжившие только что закончили оказывать друг другу первую помощь. Отсутствие медиков сильно сказывалось на настрое. Люди были подавлены, и эта информация вызвала у многих тихую панику. И тогда наш генерал заявил, что выход есть, если повезет. Оказывается, наверху, в засыпанном ангаре для техники, в отдельном боксе, стоит лазерная самоходная установка. Это оружие считается секретным, потому что работает на компактном ядерном реакторе. И все места дислокации ЛСУ всегда засекречены. Одна такая есть у нас наверху, и если мы сумеем ее откопать, то сможем использовать ядерный реактор для получения энергии. Опять же, если сумеем. Пленный грустно улыбнулся, продолжая глядеть в пустоту. Пожалуй, это единственный раз, когда нам повезло. Бокс с ЛСУ мы нашли сразу. В смысле, мы 5 часов прокапывались к ней в ангаре, в скафандрах и под антирадом, используя бульдозер с ковшом. Но за это время ничего не рухнуло нам на голову, и самоходка оказалась в первом же боксе, на который мы наткнулись. Ее тоже засыпало обрушением, но не повредило, и нам удалось попасть внутрь нее. Среди офицеров оказалось целых 3 человека, которые в разное время проходили обучение управлению ЛСУ. Правда, никто из них не имел практического опыта, но этого хватило. Реактор активировали, самоходку запустили, и она вышла из-под завала своим ходом, спровоцировав еще большее обрушение позади себя, которое распространилось на остальной ангар. Из-за этого нас всех чуть было не завалило. 1 человек погиб. Остальные успели попрятаться под техникой. Слава богу, полного обрушения не произошло. Разве что выносную антенну расплющило. Но на это было уже наплевать. Главное, почти все выжили. ЛСУ подвели вплотную к лифту, и все, кто хоть что-то знал в этой области, принялись ломать голову, как запитать бункер от ее реактора. В результате мы пришли к выводу, что нам требуется изготовить для ЛСУ специальный коммутирующий узел, от которого можно будет пробросить электрический кабель. Сделать это времени уже не хватило. Все вернулись в бункер и приготовились страдать от интоксикации. Для меня это была 2-я интоксикация. Но мучения показались мне еще более жесткими, чем в первый раз. Он замученно скривился, словно вспоминая череду тяжелых страданий.